Глава 19. Карлотта держала Джерри за руку. Она боялась этой странной пустоты дома теперь, когда все ушли. Где вся ее армия? Ночь была темной и безлунной. Билли сидел в гараже. Она слышала его радио. Девочки готовились ко сну в соседнем доме. Все это казалось таким знакомым и таким жутким. «Было бы намного приятнее, — тихо сказала Карлотта, — где-нибудь подальше отсюда». Джерри провел носом по задней стороне ее шеи и мягко поцеловал в губы. «Я привез тебе кое-что из поездки, — прошептал он. Она казалась почти отвлеченной, задумавшейся о чем-то другом. Джерри не мог этого понять. Карлотта не отвечала. «Что?» — затем спросила она. «Увидишь», — ответил он с улыбкой. Джерри включил свет. В доме было неуютно. Повсюду обрывки бумаги и блокнотов, на полу валялись концы проводов и случайные шурупы. Джерри открыл окно и порадовался ночному ветерку, который раздвинул занавески и подул ему в лицо. Весь район выглядел таким мирным. Тут и там рассеивались прямоугольные желтые огоньки сквозь завесу темнеющего кустарника. Он праздно гадал, почему девочки ночуют у соседей. Его отвлек отдаленный собачий лай, и теперь уличные фонари странно вспыхивали, уменьшались, а затем снова становились ярче. «В чем дело?» — задумался он. «О, Джерри!» — прошептала Карлотта. «Это прекрасно». Она держала перед собой шелковую ночную рубашку. Спереди были переплетены черные ленты, а по бокам — тонкое белое кружево. «Ну?» — пробормотал он. «Надеюсь, размер твой». Женщина улыбнулась ему и поцеловала в губы. Но ее глаза были пустыми, вернее, смотрели на что-то другое, точно не на него. В нем начала расти ревность, как черная туча. Джерри наблюдал, как Карлотта прижимала шелк к щеке, ощущая его гладкость. Внезапно она стала похожа на какую-то марионетку, пустую и лишенную чувств. Но кто дергал за ниточки? «Может, она немного откровенна?» — сказал Джерри. «Нет», — посмеялась Карлотта. «Я буду чувствовать себя в ней такой красивой». «Можешь вернуть, если размер не твой. У них много магазинов. Все идеально, дорогой», — уверила она. Джерри сел рядом с ней на диван, заглядывая в ее глаза. Какая бы далекая грозовая туча ни была там много месяцев назад, она выросла. Стало ясно, что теперь она нависала над Карлоттой, завладела ей. Странное отчуждение, которое иногда охватывает влюбленных при разлуке, оно не пройдет, думал Джерри. Он начал чувствовать злость и унижение. Вокруг него росло одиночество, такое же густое и бесконечное, как ночь, опустившаяся на землю. «Карлотта», — прошептал он, наклоняясь вперед. Его губы нашли ее, мягкие, но еще не теплые, и прижались ближе. Только когда он слегка коснулся рукой ее шеи сзади, а потом начал прижимать руку все сильнее, у нее перехватило дыхание, и она прильнула к нему крепче. «Я так рада, что ты вернулся», — прошептала Карлотта. Джерри почувствовал, как она дрожит в его руках. «Это в последний раз», — сказал он. «Мне предложили вакансию». Карлотта не ответила. Он не видел ее лица. Он задумался о том, какие мысли посещали сейчас ее голову. Ему было неловко. Он и не предполагал, что снова будет не уверен в себе, когда вернется. «Я хотел найти нам жилье в Сан-Диего», — сказал Джерри, — «но не успел». Она что-то невнятно промурчала, снова и снова целуя его в шею. Джерри почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Ему было так одиноко. а теперь даже не верится, что Карлотта снова в его объятиях. «Можем выбрать что-то вместе», — хрипло сказал он. «Так будет даже лучше». Карлотта лишь тихо прошептала срывающимся голосом. «Я очень хочу, Джерри. Да, как можно скорее». Теперь, когда между ними внезапно возникло тепло, то странное ощущение исчезло. Джерри почувствовал, как жар ее тела передается и ему. На мгновение у него почти закружилась голова. «Джерри, Джерри», — тихо повторяла женщина. Где-то далеко мужчина позвал свою собаку. Отдаленный шум машин эхом разносился по Кентнер-стрит. Джерри закрыл глаза. Была только Карлотта. Он вдыхал нежный аромат ее кожи, чувствовал ее нежные руки на своих и хотел ее прямо здесь и сейчас. «У меня есть вино», — с улыбкой предложила она. Джерри притянул ее лицо к своему. Из ее глаз исчез страх. Там осталась только Карлотта. Зрачки в темной комнате стали большими и глубокими, лицо слегка раскраснелось, волосы изящно спадали со лба и висков, ноздри слегка раздувались при дыхании, она ему улыбалась. «Оно мне не нужно». «Нет, выпьем», — игриво сказала она. «За тебя. Отметим твой приезд». Карлотта встала и подошла к холодильнику. Джерри наблюдал за ней из дверного проема кухни, за ее гибкими, грациозными движениями. Никто не стал включать свет. Она боролась с пробкой. «То еще возвращение», — незлобно отозвался он. Ее улыбка в мгновение поблекла, но потом она рассмеялась. Вымученно. Передала ему бокал, в котором блестела прозрачная жидкость. Они чокнулись и выпили. Джерри никогда не видел Карлотту такой красивой. В ней чувствовалось новое качество. Она выглядела так, словно ей нужен был защитник. Он не знал от чего. Но теперь Джерри видел ее по-другому. Она казалась мягче, почти меньше ростом, темнее, возможно, все из-за теней и вина, но Джерри хотел ее сейчас и видел в ее глазах то же самое. «Еще один бокал», — прошептала Карлотта. Крошечный браслет болтался у нее на запястье, пока она наливала. Джерри поднял свой бокал. Его губы снова встретились с ее холодными и влажными от вина. По его телу пробежала дрожь, темнота стала невыносимо соблазнительной, мягкое присутствие окутывало их обоих своими бесконечными тайнами. Карлотта взяла его за руку. Они прошли через гостиную, мимо термометров, торчащих из бельевого шкафа. Она остановилась, приложила пальцы к губам, а затем повернулась к нему. «Пойду надену», — сказала женщина, прижимая ночную рубашку к груди, — «а потом заходи». «Хорошо», — сказал он. Она открыла дверь в спальню. Мгновение спустя ее рука высунулась наружу, держа его халат. «Интересно, чей это?» — спросил Джерри, ухмыляясь. Карлотта радостно ему подмигнула и скрылась в спальне. Он был в ванной, когда услышал снаружи голос поверх радио. Это был Билли, прислонившийся к верстаку и подпевающий песни. Джерри видел тень Билли, когда тот снова склонился над тисками. Нахмурившись, Джерри тихо закрыл окно. Он не хотел, чтобы сегодня вечером им кто-то мешал. Голос Билли затих и пропал. Карлотта издала тихий стон. Это было похоже на детскую игру. Такой слишком протяжный стон. Джерри скользнул в свой халат и тихо рассмеялся. Она снова застонала. «Карлотта! Карлотта!» — мягко упрекнул он. Джерри пригладил волосы, осмотрел лицо в зеркале и прополоскал рот. Затем вышел в коридор и выключил свет в ванной. Было холодно, и он поплотнее закутался в халат. Карлотта снова застонала. Джерри игриво рыкнул, имитируя тигра. Он хмыкнул, вслепую шаря по коридору. А потом рассмеялся вслух, когда случайно сунул руку в бельевой шкаф и нащупал спутанные провода. Когда Джерри дошел до ее двери, раздался новый стон. На этот раз звучало не смешно. «Карлотта!» — прошептал он. Дверь заклинила. Джерри навалился на нее безрезультатно. Он надавил. Прозвучал длинный, тихий, отчаянный стон. «Карлотта!» Джерри распахнул дверь, та ударилась о стену и отскочила назад, задев его по руке. Он увидел Карлотту в темноте, среди теней. Ее тело выгнулось дугой. Он увидел, как бледное мерцание простыней отделилось от ее спины, когда нежная кожа приподнялась, и женщина застонала. «В чем дело, милая?» — спросил Джерри. «Тебе плохо?» Вдруг она заметалась, напряглась. Ее голые бедра медленно всколыхнулись, а потом разошлись в стороны. «Ах!» Теперь Джерри смог различить в темноте очертания ее мягкого тела. Груди были приплюснуты, будто их придавили и раздвинули, расплющивая на грудной клетке. «Карлотта!» «О, Боже!» Сильно дернув тазом, она застонала. Но там ничего не было. В его мозгу вспыхнули тысячи диких искр, каждая из которых была мыслью, ведущей в никуда. Теперь Джерри показалось, что он увидел сгущающиеся над шкафом облака, наверное, отражение от окна. Его разум играл с ним злую шутку. Теперь Джерри до тошноты понимал, что Карлотту нужно вытаскивать. Ей плохо. Во что бы то ни стало, ее нужно вытащить. Джерри шагнул вперед и схватил ее за руку. Она резко отстранилась. «О!» — вдруг закричала женщина. Джерри попятился, протирая глаза. У нее был припадок, вот в чем дело. Он никогда такого не видел. Ему стало паршиво от вида того, как перекатывался ее живот. Ее бедра сжимали что-то, тянули вперед, раскрывались. Карлотта вообще его видела? Она хватала ртом воздух, боролась, тянула, отталкивала что-то, перекатывалась, а затем кровать прогнулась под ее весом. Сильно прогнулась. Сильнее, чем только от ее веса. И пружины ритмично заскрипели. «О, Господи!» — застонала она. «Господи! О!» Мозг Джерри словно подожгли. Он понял, что это паника. Его парализовало среди теней. Ему казалось, что ее кожа мерцает. Свет из окна, казалось, стекал по ее бокам и животу, превращаясь в зелено-голубое пламя. «Хватит!» — глупо, абсурдно крикнул Джерри. Он вцепился в ее бьющиеся конечности, попытался придавить ее ноги и руки, затем увидел яркую вспышку красного и желтого и упал назад, отброшенный ужасным ударом. Кровь струйками стекала с его лица. У него закружилась голова от удара ее ногтей по правому глазу. «Хватит!» — закричал он. «Теперь...» Зелено-голубое свечение начало сгущаться, неуловимо перекатываясь по ней, приобретая все более насыщенный цвет, пока он не увидел ее тело, освещенное этим грязным светом. Своим одним здоровым глазом Джерри, как ему показалось, увидел ритмичное движение ягодиц. Джерри вслепую пошарил в темноте, нашел тонкий деревянный стул и поднял его над головой. Он обрушил стул на облако, которое прижимало голову Карлотты к подушке, которая измывалась над ней и раскачивала кровать. Деревянные спицы разлетелись в стороны. Карлотта закричала. Джерри увидел кровь. Словно взрыв она хлынула из хрупкой головы. Карлотта скорчилась на кровати. Простыни были ярко-красными. Они слепили ему глаза. Почему его ослепило? Ничто больше не имело смысла. Он держал в руке остатки стула и вдруг понял, что свет включен. «Сволочь!» Повернувшись, Джерри увидел, как в дверях стоит Билли. Глаза мальчика превратились в щелки гнева. Сначала, ошеломленный видом матери, стонущей от боли на краснеющих простынях, он затем посмотрел на Джерри, стоящего с пятнами ее крови на одежде и на сломанный стул в руке. «Паршивый ублюдок!» Пронзительно завопил Билли и бросился вперед. «Стой!» — пробормотал Джерри, моргая и недоумевая. «Я не...» Но Билли всем весом навалился ему на грудь. Джерри почувствовал, как из легких выходит воздух. У него было смутное ощущение теплых простыней, не спадающих каскадом вокруг его головы. Он понял, что звуки, доносящиеся издалека, были ударами кулаков Билли по его груди, лицу, паху, и что Карлотта, неуклюже перекатываясь, медленно соскользнула с дальнего края кровати. Ее стоны затихли. Она села, держась за голову, все дальше склонялась к полу, затихала. «Бога ради, Билли!» Но его лицо было разбито, кровь текла из носа на халат. Вслепую он ударил Билли своим огромным кулаком и услышал, как что-то треснуло. Билли ударился спиной о ночной столик, а пепельница и часы отлетели назад и разбились о стену. Джерри повернулся и, плача, пополз вперед. Карлотта тонула в луже собственной крови. «Убийца!» — закричал Билли и изо всех сил кинул лампу. Она пролетела мимо головы Джерри, ударив вместо этого по левому плечу. Джерри прикрыл голову, хотел встать, убежать, вернуть Карлотту к жизни. Он хотел умереть, хотел очнуться от этого кошмара, но его ноги запутались в простынях. Лампа снова обрушилась на плечо, основание треснуло, и кусочки эмали посыпались на кровать. Внезапно раздался резкий хлопок. «Господи!» — плакал Джерри. Слезы и кровь текли по его лицу. Сломанный стул каким-то образом упал за ночной столик. Билли пытался защитить лицо. В дверях стоял полицейский. Кто кричал? Джерри силился не потерять сознание. Девочки, ее дочери в пижамах и пожилая женщина. «Карлотта!» — закричал Джерри. Полицейский щупал ее пульс. Кто-то схватил его за руку. Он почувствовал боль. На него давили, обездвиживали. «Нет, нет!» — лепетал он. «Отстаньте от меня, вы не пони...» Мужчина почувствовал, как на его запястьях защелкнулись наручники. Его заставили сесть на край кровати. Он видел, как Билли исчез с полицейским, услышал слова «убийство» и «убил», и попытался подняться с кровати, но полицейская дубинка ударила его по ребрам, и он скорее упал, чем снова сел. «Ты встанешь, когда я разрешу!» Резкий голос и свет отрезвили Джерри. «Где Карлотта?» Ее не было. Осталась только кровь. «Где?» «Она едет в больницу. Хорошая попытка, приятель». «Это не я». «Кто-то. А теперь заткнись. Ради своего же блага». Второй полицейский зачитал его права. Они спросили, понял ли он. Но Джерри сказал, «Где Карлотта? С ней все в порядке?» Наконец полицейские рывком поставили его на ноги. Они толкали его, вели конвоем по коридору. Джерри увидел разбитую входную дверь. Снаружи вращались красные огни, толпа. Сморщенный старик в шортах и домашнем халате указывал на него. «Это он! Это ее парень!» Полицейский заткнул того жестом руки. «Ладно, ладно, мы вам позвоним. А теперь идите домой и ложитесь». Джерри ввалился вслепую в полицейскую машину, стряхивая с себя замешательство, как дым, клубившийся перед его глазами. Кажется, в окне он увидел глаза. Они смотрели на него, как на какую-то редкую змею. Затем Джерри потерял сознание. Ему показалось, кто-то сказал, что Карлотта мертва. Доктор Вебер очнулся от своих мыслей. Тихо подошел к двери в своих тапочках, открыл дверной глазок и увидел в темноте лицо, странно очерченное желтым ночным светом. Стрекотали сверчки, и этот печальный странный звук делал ночь еще более зловещей. Не говоря ни слова, он открыл дверь. «Простите», — сказал Гарри Шнайдерман, — «но...» Доктор Вебер приложил палец к губам, показывая жестом, что в доме кто-то спит. Они быстро прошли в кабинет. Доктор Вебер закрыл за ними огромные деревянные двери. Шнайдерман выглядел смущенным, сердитым, напряженным. Его волосы были растрепаны, со лба капал пот, а глаза были дикими и упрямыми. Теперь стало тихо, если не считать мерцающего шипения камина. Лицо Шнайдермана попеременно светилось желтым и оранжевым. «В чем дело, Гарри?» «Это Таморан». Доктор Вебер указал на большое кожаное кресло. Шнайдерман неловко сел. Доктор Вебер сидел напротив, чувствуя себя ужасно подавленным. Он потерял своего лучшего ординатора. И тут уж ничего не поделать. «И что, Моран?» «Она в отделении неотложной помощи. Без сознания». Доктор Вебер приподнял бровь. «Что случилось?» Шнайдерман поднял голову с ужасным страдальческим выражением. Его глаза выглядели красными, невыспавшимися и влажными. Ее парень вернулся, ударил ее стулом по голове. Его арестовали. Покушение на убийство. Доктор Вебер выпил бренди. «Не похоже на Джерри, о котором мы слышали». Шнайдерман сглотнул. Он дал показания полиции. Утверждает, что все видел. «Что видел?» Шнайдерман отвернулся. В его испуганных глазах отражался блеск огня. «Я не знаю. Видел то же самое, что всегда видит Карлотта». Попытался сбить видение, но вместо этого ударил Карлотту. Шнайдерман снова повернулся к доктору Веберу. «Как это возможно, доктор Вебер? Джерри стабилен». Доктор Вебер грустно покачал головой. «Он поддался внушению, Гарри, как Билли и девочки. Он пошел на поводу у Карлотты». Шнайдерман угрюмо обмяк в кресле и откинул голову на спинку. «Я не знаю, жива ли она», — устало пробормотал Гарри. Доктор Вебер поднял трубку и набрал номер. «Неотложное. Это доктор Вебер, да. Фред, это Генри. Когда поставишь диагноз Карлотте Моран, Моран, позвони мне, хорошо? Это мой друг. Я буду признателен». Он положил трубку. Шнайдерман кивнул в знак благодарности и пробормотал что-то неразборчивое. Он не знал, что теперь сказать. «Он был ее единственной связью с реальностью», — тихо, безнадежно заметил Шнайдерман. Доктор Вебер поискал сигару, не нашел и налил себе еще бренди. Шнайдерман боролся с чем-то внутри себя и проигрывал. «Он был ее единственным будущим. продолжил он, не обращая внимания на доктора Вебера. Шнайдерман резко сел, уставившись в камин. На мгновение единственным звуком было потрескивание поленьев. «Первым делом, доктор Вебер, надо кастрировать тех двоих». «Я же просил не вмешиваться. Теперь речь идет о жизни и смерти, если еще не слишком поздно». «Не лезьте!» Шнайдерман медленно повернулся. Внезапно холодный объективный ум его руководителя показался ему отвратительным, бесчеловечным. «Как это возможно быть столь бесчувственным врачом?» «Я не могу не вмешиваться, доктор Вебер. Те двое должны исчезнуть из ее жизни». Доктор Вебер замер. Бокал с бренди так и застыл на полпути к губам и посмотрел на Шнайдермана. Затем быстро осушил бокал. «Я не знаю, что мы можем сделать». «Пойдем к декану», — уверенно сказал Шнайдерман. Доктор Вебер медленно опустил бокал на дубовый столик сбоку от него. «Боже, Гэри, то, что вы предлагаете, выльется в целый месяц споров. Вы даже не представляете, как все может запутаться». Шнайдерман нагнулся вперед и подчеркивал каждое слово постукиванием пальца по столу. Бренди от этого плескался в графине. «Вы должны все объяснить на кафедре психологии. Пусть они заставят тех придурков уйти». Доктор Вебер разозлился на Шнайдермана. Ему не нравилось, когда на него давят. Уж тем более ординаторы. «И все ради этой Моран?» «Кто-то должен о ней позаботиться». «Но не обязательно вы». «Так уж вышло». Доктор Вебер, наконец, нашел сигару и зажег дрожащей рукой. Он щелкнул зажигалкой и убрал обратно в карман. Шнайдерман пристально смотрел на него. «Хорошо», — сказал доктор Вебер. «Я поговорю с деканом, он у меня в долгу». Шнайдерман снова откинулся на спинку кресла. Он почувствовал вспышку победы. Однако в теплом уютном кабинете он начал понимать, насколько ухудшились их отношения. Он посмотрел на доктора Вебера. Это тупиковая ситуация. Их обоих переполняли эмоции, и каждый, как ни странно, не мог понять, что чувствовал. «Мне жаль, что до этого дошло, доктор Вебер». Доктор Вебер сделал неопределенный жест рукой. «Давайте выпьем бренди, Гарри. Не будем врагами». Доктор Вебер налил из графина. Бренди заискрился, сглаживая ситуацию. Никто не произнес ни слова. Тишина была абсолютной, только большие часы отсчитывали секунды. «Что ж, Шнайдерман потерян», — подумал доктор Вебер. «Такой человечный, слишком человечный, совсем не машина». Он изучал красивое лицо своего ординатора. Его жизнь только начиналась, а уже успела его захватить. В сознании доктора Вебера всплыли образы прошлого. Камин, а не как этот, комната, полная незнакомцев, лобби международного отеля в Чикаго, выдающиеся делегаты и психиатры пересекали пушистый ковролин, туда-сюда бегали клерки. Через дверь проходили гости из Австрии, стряхивая с плеч снег. А он, пока не доктор, но уже выпускник, угрюмо и тихо сидел рядом со своим руководителем, доктором Баскомом. Доктор Баском был уже старым и заведующим кафедрой психиатрии в Университете Чикаго. Вебер был единственным студентом, которому разрешили присутствовать на конференции, но его пригласили не обсуждать последние новости и отчеты психиатрии. У Баскома были для него другие слова. Доктор Вебер смотрел мимо Шнайдермана, вспоминая тот болезненный полузабытый день. Доктор Баском говорил несколько минут, прежде чем Вебер уловил суть. Затем он смутился, поняв суть разговора. Затем обиделся, затем устыдился. Доктор Баском советовал ему уйти, взять отпуск, в Европу, если понадобится. И Вебер угрюмо уставился в огонь, поглощенный своими мыслями так же, как сейчас Шнайдерман. Отблески огня отражались на его лице. Глаза доктора Вебера увлажнились от воспоминаний. Блумберг, Блумфельд, нет, просто Блум, еврейка. Высокие скулы, алебастровые, словно у изящной белой скульптуры. Долгие вечера с девушкой с прозрачной кожей, глубокими-глубокими черными глазами и блестящим умом, невероятно близким к шизофреническому. Доктор Вебер сглотнул и поднес бокал с бренди к губам. Доктор Баском был прав. Генри Вебер слишком увлекся. Все было намного страннее, чем в книгах. Не любовь, не сентиментальная чепуха, которую пишут в романах, то была навязчивая идея, сознание, в котором она горела, как звезда, а он беспомощно превратился в бесконечно вращающуюся вокруг нее планету. И все же Генри никогда не прикасался к ней. Почти год его карьера скользила в ярком круге тревоги и ужаса, а глубокие черные глаза молили его о помощи все ближе и ближе, как мотылек к пламени, пока старик не понял, что произошло. Доктор Вебер осторожно высморкался в носовой платок. Такой красивой девушки он никогда не видел ни до, ни после. Он с радостью провел бы с ней остаток своей жизни. «Пациент психиатрической больницы», — размышлял он, — «это человек, но другого порядка». Доктор Баском четко обозначил выбор — либо карьера в психиатрии, либо жизнь с пациенткой. Конечно, выбора не было. 2 недели спустя доктор Вебер уехал в Европу. Он пожил там полгода, а по возвращении узнал, что ее положили в клинику в Вингдейле, Нью-Йорк. Много лет спустя его подмывало навестить ее, но... «Рэйчел», — прошептал доктор Вебер. «Так ее звали». «Простите, сэр?» — переспросил Шнайдерман. «Что?» «А, да ничего. Карлотта напомнила мне об одном случае». Зазвонил телефон. «Да? Ясно, хорошо. Нет, я тебе не верю». «Уверен, так и есть. Конечно, спасибо, Фред. Ты очень добр». Доктор Вебер положил трубку. «Трещины на черепе. Несколько осколков от стула вонзились в кожу головы. Сотрясение. Повреждений головного мозга нет, тромбов тоже. Состояние стабильное». Шнайдерман вдруг понял, что не может говорить. Его глаза неожиданно увлажнились. Возможно, все из-за позднего часа. Бренди, усталость от ожидания новостей или просто суматохи. «Что ж», — хрипло выдавил Шнайдерман, — «ей повезло». Доктор Вебер допил бренди. Предложил Шнайдерману новую порцию, но тот покачал головой. «Большое вам спасибо, доктор Вебер, правда. Но вы не последуете моему совету?» «Нет». Доктор Вебер увидел мрачный огонь в глазах Шнайдермана. «Как это по-человечески?» — с грустью подумал он. «Быть ведомым сердцем, а не разумом». Его захлестнула волна сочувствия к Шнайдерману. «Ну, кто знает?» — сказал доктор Вебер, вставая. — «Может, будет интересно? 30 лет назад я был настоящим радикалом. Все как в старые добрые времена. Начну скандалить с деканами».